Посвящение Екатерине I на рукописной книге «Геометрия и фортификация». Все пресветлейшие императрицы государыня, ежели мое дерзновение нынешнее будет простительно, то есть тому причина. Его Величество блаженное и высокодостохвальное памяти Петр Великий, Отец Отечествия, ваш государыня любезный супруг, потому что всегда имел свои принципиальные труды Марсовы, чему и ваше Величество последствуете, и я не возмогу лучше оное славное учение поднести, токмо неусыпно и неутруждаемо по нем во всех делах наследницы. Вся Европа удивлялась его императорскому величеству и уверена была через некую фабулу, которая сказывали прежде всего о трудах Марса, короля Траского, которого и обоготворили, нынешние же истории скажут истинную правду о трудах Петра Великого. Его Величество никогда не делал, чтобы не было полезно к услуге и к покою своему народу и к славе своего владения, так и ваше Величество во всем том его Величеству подражаете. Тогда я, всеподданнейший, имел честь служить с самого моего младенчества, а именно лет 7 или 8 от возраста моего, при стопах его Величества, так жде и вашего Величества, и был мне восприемником от святые купели его Величества в Литве, в городе Вилне в 1705 году. А в 1717 году изволил своим несравняемым в свете милосердием меня оставить во Франции для обучения военных дел. Того ради сам монарх великий, отец Отечеству, из уст на меня рекомендоваться изволил дюку Дюмену, принцу Домберу и великому генералу фельдцейхмейстеру Франции, сыну натуральному славного короля французского Людвига Великого, где я имел честь быть в службе от 1717 года и дослужился до капитанского рангу, на которые ранги имею патенты за рукой его королевского величества Людвига XV от начала моей службы. А когда мир славный, который его величество соблаговолил дать короне шведской с таким авантажем, что едва можно изобрести в историях всего света в пользу своим верным подданным Российской империи, что все 4 части земли были наполнены от звону трубы Фомы о славе героической его императорского величества, то мне было сатисфакция слышать при армии, сочиненной, почитай, всеми славными народами европскими, где реномея распустила славу нашего пресветлого российского Марса труды, что не надобно было вопрошать, понеже сила самая истинная исторгала из уст многих, которые натурально имели ненависть к распространению славы империи российские. Тогда я указ его величества о моем возвращении получил и себя дегажировал честным манером из службы короля французского и поехал в Россию в таком намерении, чтобы принести мой живот на жертву для интересу моего государя, который мне дал свет и учение. Я имел честь по моем возвращении в Россию обнять стопы вашего величества в 1723 году, и его императорское величество соизволил своею обыкновенную милостью к сиротам меня определить в свою роту бомбардирскую лейтенантом, а из устным указом повелел мне обучать молодых унтер-офицеров и солдат лейб-гвардии архитектуре милитари. Неусыпным тщанием и родением его величества отеческим, желая в Российской империи всякое учение в совершенство привести, Петр Великий, денно и нощно, попечение имея о сей науке, милосердуя о народе своем, особливо указал, чтобы российский народ обучался всяким наукам не токмо в главных академиях, но и в войске при полках указал быть школам для обучения некоторых частей инженерства. Того ради сия книга «Фортификация и геометрия. Практика» переведена с французского на российский, выбрана из книг славных разных авторов и искусных инженеров, которые находятся все части геометрии и фортификации, какова есть при всем. С показанием практики, со всеми циркульными приемами и с некоторой частью вымерения партикулярного, действуемого к строению фортификаций и иных пропорций. Того ради вашему императорскому величеству всеподданнейше подношу сии мои малые труды под протекцию августейшим вашим стопам, надеясь, что ваше величество, как во всех делах наследствуете мужу славному, Петру Великому, славная и великая государыня Екатерина, так соблаговолит ваше величество, усмотрит сию книгу, калика потребность, быть может, молодым людям, желающим учения, но и совершенным инженером. Вашего императорского величества нижайший раб Абрам Петров.